Инстинкты Уилларда были доведены до совершенства. Он увидел патрульную машину раньше, чем полицейские, сидящие в ней, успели заметить его, и скользнул в кафе Starbucks в старом порту, стаскивая себе куртку и бейсболку. Он не знал, кого именно они разыскивали, но мог догадаться. Женщина видела его. Она позвонила в полицию, чтобы осложнить ему жизнь. Уилларду было все равно. Его жизнь всегда была не из легких. Он заказал кофе, потом выскользнул обратно на улицу и исчез из вида.